Глава 30. Киборг. В принципе, если быть честным перед собой, да еще верить в некую высшую надчеловеческую справедливость, то случившееся после выглядит закономерно. В плане простой житейской мудрости о том, что никакая хитрость не способна учесть все факторы реального мира. Где-то так, либо иначе получится сбой. И уж ясно, здесь не присутствовала чья-то специальная задумка, а было-то просто-напросто насмешка судьбы. Да, еще не просто насмешка, а с удвоенным дном. Ибо, если уж случилось, так лучше бы ничегошеньки не ведать. Жить и радоваться оставленной вдали Южной Африки и новым пластиковым протезом с подвижными пьезокерамическими вставками. Ибо, как ни крути, но сие все же лучше, чем остаться запеченной куклой в джунглевом сумерке на территории подконтрольной племенам, еще не забывшим времена людоедства. Однако, второе дно судьбы в том, что тайное становится явным достаточно не вовремя, потому как если бы в момент оглашения новости руки и ноги наличествовали, было бы, конечно, обидно, но не сразу бы дошло, ибо буфер сознания-подсознания – штука, сварганенная по принципу шарады. Она ставит хитрейшие барьеры насчет того, что послышалось или не так понял, ибо в Америке все же говорят не на русском, или же вообще просто очередная ошибочка компьютерной диагностики, потому как может ли быть доверие к компьютерам, если тебя, африканского наемника, родом племенем из России, уж сколько недель принимают за своего и обхаживают как героя-пожарника с авианосца Теодор Рузвельт? Короче, поскольку Дмитрий Казаков в основном отмалчивался, не желая демонстрировать акцент, а при крайней необходимости разговора с врачами только кивал и поддакивал, основное же время притворялся спящим, то персонал невольно стал принимать его за подобие неговорящей куклы, и иногда заводил беседы между собой, на него не оглядываясь. Так получилось и в этот раз. И, наверное, если бы у Дмитрия имелись на тот момент нормальные руки и ноги, он бы мог со злости кого-нибудь покалечить. Ибо санитар и доктор рассуждали насчет того, сколько этому глухонемому герою войны жить осталось. Причем не из-за оторванных ручек-ножек, а совершенно по иной причине. И, кстати, о Казакове, который у них в анкете значился вообще-то Ромео Уайятом, они обсудили вскользь, как о фоновом факторе. В основном речь шла о неком коллеге-докторе, коему в ближайшее время грозило судебное разбирательство и, наверное, срок. Именно о неясной длительности этого срока в основном и шла речь. Но русского старшего лейтенанта ввела в теперь уже непритворный столбняк не прикидка срока незнакомого хранителя госпитальной плазмы, а именно причина. Ибо она заключалась в том, что оное ответственное лицо где-то что-то прошляпило, и потому в госпиталь попало столько-то там центнеров донорской крови с явно выявленными следами ВИЧ. И главное, конечно, не то, что эти центнеры угодили в центр переливания, а главное то, что какая-то кружка этой жидкости давным-давно поступила в нутро лично Дмитрия Львовича Казакова. И вот теперь вполне получалось рассуждать о том, что, может, не стоило пялить на все чужие одежки в плане биографии, и, может, даже о том, что бог шельм уметит, в плане того, что незримый всевидящий наблюдатель справедлив. Ибо чем вообще-то занимался русский наемник Дмитрий в покинутой на халяву Африке? Конкретно на последнем, а также предыдущих заданиях физическим устранением переносчиков СПИДа, правильно? Ну вот и получается, что теперь их предсмертные вопли и проклятия в момент прокола туловища разогнанными плазмой пулями дошли до адресата. Пусть только до одного. В общем-то, рассуждать сейчас о том, накладывается ли калька теории вероятности на гипотезу всесокрушающей справедливости, не досуг. Однако главное теперь, обладая высшим знанием своей долгосрочной судьбы, получилось очень логично положить конец дискуссии с незнакомыми товарищами из Центра Возрождения. «Послушайте, братцы», — сказал им бывший наемник африканского государства Трансвааль, «что вы мне голову морочите? Что с того, что методы лечения вроде бы уже существуют? Для того, чтобы их перенести, требуется здоровье, так? А у меня одной ноги нет вообще, другой наполовину, так еще и ручка левая отсутствует. Про мелочь, типа глаза, я уже молчу. Каким образом я выдержу это новомодное лечение? И зачем мне ваши более удобные протезы? Мне этих хватит, дабы доблестно умереть. В общем, не полощите мозги. Вам ведь все равно, где требуется опытный и надежный смертник-доброволец. Правильно? Ну так чем же я хуже? Я ведь уже наполовину там. Случайным образом в Африке на тропинке не остался. И что же могли представители центра, явившиеся в госпиталь под видом родственников Ромео Уэйатома, на такую тираду возразить?